Денис Деев. Слуга Вечности. Книга вторая. Глава первая. К порталу Гордей шел с мешком в руках. Джеку одного слова было мало. Он требовал доказательств того, что служба свою часть сделки выполнила. То есть он попросил голову сирены, нефигурально выражаясь. Из свернутого дождевика получилась неплохая герметичная тара. Правда, с одной проблемкой. Она была прозрачной. Гордея самого подташнивало при взгляде на свою ношу. А если она попадется на глаза случайному свидетелю, то внимание полиции не избежать. Поэтому он закинул мешок за спину, молясь, чтобы тот не протек. Парень был поглощен мыслями о том, чтобы незамеченным пробраться в подвал, и самое главное, чтобы в этом чертовом захламленном подвале все так же крутилась на полу воронка портала. Время, которое Джек отвел ему на выполнение задания, было почти на исходе. Если портал закроется, то Гордей не представлял себе, как будет добираться в Лондон. Во-первых, по данным пограничников, он границу уже пересек. А во-вторых, каким образом пронести голову сирены через контрольную зону в аэропорту? Разве погранцы поверят, что это сам усопший попросил его голову отдельно от тела в гайд-парке похоронить? И когда парень пинком выбил еле державшуюся на петлях дверь и, пригнувшись, чтобы не собрать на себя комки паутины, зашел в темный подвал и увидел на полу воронку, он, не раздумывая, шагнул в нее, не обратив внимания на то, что она поменяла цвет. Джек отправлял его в зеленый портал, а Гордея винтом закрутила в синий. И только когда он погрузился по шею, его бровь недоуменно выгнулась. «Что за...» Вторую половину фразы он произнес, уже вывалившись с другой стороны портала. «Хрень!» Мало того, что в последний момент парень таки разглядел, что воронка поменяла свой цвет, так еще и привела она его не в мрачный лондонский подвал, а под открытое небо. Причем небо сказочной красоты, в котором парила парочка драконов. И, как и в первый раз, Гордея подвели зрение и перспектива. Драконы показались ему огромными, летящими на заоблачной высоте созданиями. Однако зрение снова поймало фокус, и Гордей обнаружил, что грозные рептилии размером не превышают ни крупную собачку. «Нам надо поговорить», — раздался вкрадчивый голос у него за спиной. Парень резко обернулся. На площадке, находящейся на вершине башни, обрамленной каменными зубцами, стояла Яна. До Гордея дошло, что они сейчас находятся в замке, который высится на белой скале, и которую он приметил еще в прошлый свой визит в Эво, место, созданное магами одноименного движения. Тогда Верена сказала, что в этом замке располагается рыцарский орден, и Яна выглядела соответствующе. Блестящая золотыми вставками кираса, короткая латная юбка, открывающая вид на длинные ноги с широкими бедрами, прикрытыми поножами. Эх, любоваться бы на эту воительницу вечно, если бы за ее спиной не стояли со зверскими рожами викинги. Если в мире людей они маскировались, то сейчас они тоже предстали во всей своей красе. Затянутые в кожаные клепанные доспехи, с ледяными секирами в руках и с заплетенными в длинных бородах косичками, варяги стояли в напряженных позах. Гордей прямо кожей почувствовал это напряжение. Стоит Яне только мизинцем шевельнуть, и его тут же топорами порубят в капусту. Справа и слева от лидера Эво стояли двое рыцарей в полной латной броне и белых плащах. И чудовищные двуручники, на которые они опирались, тоже были готовы поучаствовать в приготовлении салата из агента службы. «Обязательно поговорим», — пообещал Гордей, и тут же скрылся в ледяном домике. В сражении с соотношением сил 20:1 он не видел никакого смысла. Глядя на синеватую сплошную стену перед лицом, парень подумал, что надо бы спросить у Никитичны, можно ли усовершенствовать это защитное заклинание так, чтобы в его мини-крепости оставалось маленькое окошко. Хотя, с другой стороны, это опасно. Выглянешь наружу, как черепашка в большой мир, из-под панциря, тебе головешку-то и оттяпают, точь-в-точь, как сирене. Однако на этот раз в стену всего лишь вежливо постучали. Вежливо, но настойчиво. Стена сначала пошла трещинами, а потом из нее вывалился большой кусок. Заказывали окошко? Получите. «Блин, вы вообще знаете, что такое личное пространство?» — прокричал Гордей в пролом. Несмотря на его протесты, Яна с своей гвардией подошла ближе к иглу. Стоявший возле укрытия Гордея викинг занес секиру, чтобы продолжить расширять дыру. «Ты можешь выходить, тебе ничего не грозит», — сказала Яна. «Да!» — усомнился Гордей, выразительно глядя на оружие в руках эвовцев. «Да, ты в безопасности». «От сердца сразу как-то отлегло. Так, может быть, вы меня в службу порталом закинете, чтобы я совсем в безопасности был?» «Нет, ты должен остаться с нами», — оборвала его Яна, а варяг врезал по ледяной стене секирой. «Эй, я это расцениваю как немотивированную агрессию!» Руки Гордея окутали молнии. «Прекрати!» Из люка на площадке показалась голова Верены. И какая это была голова! И без того безумно привлекательное личико обрамляла накидка египетской короны, делая ее похожей на прекрасную королеву древности. Девушка поднялась по ступеням и направилась к убежищу Гордея. Ее магический балахон еще больше усиливал впечатление, как будто в замок явилась с визитом египетская царица. «Пока ты тут в принцесс играешь, там коготь с ума сходит!» Гордей высказал совсем не то, что крутилось у него в голове. Верена встала рядом с Яной, и из них получилась пара, от которой было просто глаз не оторвать. Миниатюрная изящная волшебница и высокая, статная и неудержимая амазонка-воительница. «Давай гляди, скоро начнет Лондон по кирпичику разбирать!» Верену слова Гордея явно зацепили. Она стала пунцовой, открыла рот, чтобы что-то ответить, но ее опередила Яна. «Ты же понимаешь, что твоя защита и 2 секунд не продержится? Так зачем даром тратить свое и наше время? Убери защиту, я даю тебе слово, что ничего страшного с тобой не случится». Гордеем вдруг овладело шутливое настроение. Он отдавал себе отчет, что периметр его мини-крепости долго не продержится, и что шансов выжить, если вдруг начнется заваруха, у него никаких. И если помирать, так включайте музыку на полную катушку. «Ладно, я выйду, но с одним условием». «Озвучивай», — напряглась Яна. «Я выйду, если ты согласишься со мной поужинать». Смотрел Гордей при этом на Верену, но откликнулась почему-то Яна. «Я?» Гордеем на секунду овладела нерешительность. «А ведь хороша чертовка. На лице ни грамма макияжа, и хоть сейчас бери и ставь на обложку глянцевого журнала. Просто нереально правильные черты лица у грозной воительницы». «Нафиг, нафиг, нафиг!» — произнес он, с трудом отогнав наваждение. «Я один раз с тобой поужинал, чуть на тот свет не отправился. Опыт, конечно, интересный, но повторять мне его не хочется. Верена, что скажешь?» «Чего?» Волшебница вдруг покраснела еще гуще и сделала вид, что ничего не понимает. «Это же надо! Ей, наверное, уже за 100 лет, а краснеет, будто и 20 не исполнилось». «Соглашайся, вкус у него есть, гадостью не накормит», — не оборачиваясь к подруге, посоветовала Яна. Один из рыцарей громко хмыкнул. «Хватит валять дурака!» — обиженно воскликнула египетская принцесса. «Да я с исключительно серьезными намерениями», — улыбнулся Гордей. Лидер Эво посмотрела на Верену с явным укором. «Мол, мы тут спасением мира занимаемся, а ты из-за каких-то мелочей вздумала переживать». «Ну, хорошо», — неуверенно пролепетала магичка. «Отлично», — сказал, выбираясь через пролом в стене Гордей. «Выбор места за мной». Верена опять хотела что-то ответить, но ей не дала Яна. «Зелье и амулеты на землю», — скомандовала она. Гордей подчинился. Но Яне этого показалось мало. Из группы варягов выдвинулся мужик, держащий в руках кандалы, исчерченные руническими символами. «Стоять!» Гордей был против ограничения своих магических способностей. Что бы ему там Ян не обещала, полностью сдаваться на ее милость он не собирался. «Я не любитель БДСМ и ролевых игрищ». «Но это необходимо, чтобы...» «Вам необходимо, вы и надевайте. Повторяю, я против», — недослушал Верену Гордей. Викинг швырнул ему под ноги кандалы и призвал секиру. «Вы убили в бинго моего брата!» — прорычал он. «Сожалею о твоей потере, но, во-первых, он сам на нас напал, а во-вторых, его убил не я». На всякий случай Гордей вооружился бичом из молний, понимая, что для викинга эти слова были слабым утешением. И сейчас на практике есть все шансы проверить утверждение, что плетью обуха не перешибешь. «Айварс, отступи!» — приказала Яна. Викинг заворчал, как разбуженный зимой медведь, но пару шагов назад сделал. Чутье подсказывало, что с мстительным братцем он еще обязательно встретится. Причем произойдет это на узкой дорожке, на которой никак не разойтись. «Что вам от меня надо? У меня из всех ценностей только это». Гордей швырнул на землю мешок с головой сирены, наполненный кровью, как пузырь. Джек был мало того, что злопамятным, так еще и очень мелочным человеком. По кивку Яны один из рыцарей забрал мешок. Мозг высшей сирены — один из ценнейших алхимических ингредиентов. «У меня больше ничего нет», — распахнул полы пиджака Гордей, давая эвовцам в этом убедиться. Потом обратился к Верене. «Отдай им корону и прыгаем в службу. Отца надо бы поберечь». «Я не могу», — ответила Верена и отвела взгляд в сторону. «Вот ведь упертая деваха. Понимает, что Георг сейчас волком воет и землю скребет, но идеалы ей, видишь ли, дороже, чем спокойствие собственного папаши». «Готова?» — спросила у нее Яна. Дочь когтя утвердительно кивнула. «Готова к чему?» — почувствовал подвох Гордей. Девушки отвечать ему не стали. Вместо этого обе достали по небольшой бархатной шкатулке и открыли их. Из шкатулки Верены вылетели зеленые искры, а у Яны выпорхнули синие. Помедлив, искры качнулись в сторону Гордея. Тот запоздало замахал руками, примерно представляя, что сейчас произойдет. Кажется, девчонки придумали, как обезвредить молодого мага без цепей и наручников. Но отогнать светлячков он не смог. Одна за другой искры влетали ему в грудь. Парень упал на колено и страшно завыл, раздирая на себе рубашку. А потом потерял сознание от дикой, пронизывающей тело боли.